Глава 10. О том, что, возможно, из полиса придется уезжать внезапно, Карат подозревал давно. На это прямо указывало все, что он постепенно узнавал о Бероне. Злопамятный урод просто так публично заработанную оплеуху ни за что не позабудет. А отыграться на залетном рейдере новичке и девочке школьного возраста, что может быть проще? С Карбидом, который, собственно, являлся инициатором и главным виновником самого жестокого облома в нынешней жизни Берона, уроду разбираться чревато, да и невыгодно, ведь жирует именно за счет Ксера и не настолько туп, чтобы резать курицу, несущую золотые яйца. Внезапность, как правило, сопровождается дополнительными сложностями и вредной суетой. Карату ни то, ни другое не нужны, поэтому он заранее пытался продумать, как именно все это будет происходить, и нельзя ли к такому делу подойти подготовленным. А еще он постоянно держал в голове то, что не так уж далеко на западе от полиса. Есть место, где дожидаются своего часа немало ценных вещиц. Амуниция и ценное оружие, оставшиеся от уничтоженной группы Рэма, куча боеприпасов, в том числе редких и дорогих. И еще кое-что, о чем даже думать нежелательно, а ну как кто-нибудь мысли сумеет прочитать. Вроде как даром телепатии Улей до сих пор никого не награждал, но мало ли. В общем, Карат сделал все, что было в его силах, чтобы совместить вероятный внезапный отъезд и посещение не такого уж и далекого, но бесконечно опасного Запада. Сил для подготовки, надо признать, было не так уж и много. К тому же очень мешало то, что некоторые мероприятия приходилось проводить скрытно. Лишь Диану пришлось посвятить, ведь отвязаться от нее невозможно. Приходилось почти на все выезды за стаб брать, но полной информации нет и у девочки. Отъезд получился не только внезапным, а еще и хитрым. Карат не рискнул прорываться своими силами, подловить за стабом одинокую машину проще простого. Посторонний транспорт в караван торговцы брать отказались. У них на этот счет строгие правила, для неплатежеспособных они их ни за что не смягчат. Это не казалось проблемой, ведь традиционный маршрут пролегал в считанных километрах от нужного места. Удобно совпало. Конечно, ходок из шуста никакой, зато большая часть пути проходит по лесу, а зараженные не очень-то любят шастать в диких зарослях. Им подавай богатые домашним скотом деревни и плотно населенную городскую застройку. Потихонечку, подстраиваясь под хромающего товарища и делая частые привалы, как-нибудь дойдут и нелегкую поклажу донесут. Карат рассчитывал, что в самом худшем случае переход займет 5-6 часов. Увы, торговцы решили изменить маршрут, причем дважды. Точные карты в Улье никем не виданная фантастика, но по тем, которые есть, выходило, что если попросить остановиться в ближайшем от нужной точки месте, дальше придется шагать около 3 десятка километров, что прилично даже для сильных и здоровых людей, не говоря уже о многочисленных опасностях. Дорога там неудобная, придется пробираться через притягательный для тварей кластер. И о том, что торговцы могут поведать всем интересующимся, где именно высадили пассажиров, тоже не надо забывать. Если не повезет, погоня подоспеет быстро. Среди негнушающегося грязными делишками народа найдется и хорошая техника, и люди, наделенные такими умениями, что самый опытный следопыт в сравнении с ними – слепой ротозей, для которого что клея от бульдозера, что оттиски оленьих копыт – все одинаково. В общем, от идеи добираться пешком Карат отказался. Вот и пришлось связаться с жадноватым Грошом и его подельниками. На вид мужики как мужики, видно, что не первый день в Улье, уже пообтесались под его непростые реалии, ну и конченными головорезами вроде бы не стали. На пассажиров посматривают косо, те отвечают тем же, так и переглядываются. Это нормально, тут так принято, доверять никому нельзя. Ну а вдруг троице захочется проехаться бесплатно, да еще и обзавестись неплохой машиной, грузовиком, укрепленным стальными листами, решетками и даже колючей проволокой. Плюс вещички хозяев лишними не будут, за тот же пулемет с лентами можно неплохо получить. Такие штуки в Улье ценятся дорого. Хозяевам, в свою очередь, есть чем разжиться у пассажиров. За одну крупнокалиберную винтовку можно легко пойти на тройное убийство, даже если она окажется без патронов. Не слишком распространенное и повсеместно востребованное оружие. Плюс неплохой автомат, плюс Диана, которую можно продать великовозрастным любителям школьниц в какой-нибудь беспредельный стаб. Вот и приходилось поглядывать не только за окрестностями через бойницу, но и за Грошом с его людьми. То, что последние вели себя адекватно и не проявляли даже намека на агрессию, не успокаивало, ведь когда проявят, будет слишком поздно. Нервозности добавляло и то, что незаметно покинуть караванный двор не удалось. И дело не в том, что уход троицы видели дозорные на вышке у ворот. Это было неизбежно. Просто откуда ни возьмись, появился черняк и направился на перерез, на ходу выспрашивая, куда это карат подался в столь недобрый час, да еще и в такой милой компании. Он даже Диану под ручку было ухватил, твердо намереваясь сопровождать ее куда угодно, потому как, по его словам, за воротами караванного двора в такое время симпатичным барышням находиться опасно. Девочка скривилась, реагируя на прикосновение черняка, карат даже заволновался, опасаясь, что она сейчас врежет по наглецу своим даром, что может привести к проблемам. Нимф, если и терпели, то лишь до тех пор, пока они не показывали, на что способны. Сдержалась, а там и черняка оставили в воротах с удивленным лицом. Проситься поехать с ними он не стал, хотя, судя по роже, не отказался бы, предложи ему такое. Карат теперь на все 100% уверен, что это не случайный попутчик. Возможно, прямо сейчас черняк спешно организовывает погоню. В таком случае его ждет разочарование. Выследить грузовик на кластерах – зряшная затея, потому как дорог тут не так уж и мало, даже если знать, куда именно отправились беглецы, догнать проблема. Сработать может только если заранее перекрыть все выезды, а это сомнительно. При самом благоприятном раскладе грош вернется на стаб спустя часа полтора. Затем уйдет какое-то время, чтобы по-хорошему или по-плохому убедить его рассказать о том, куда он отвез пассажиров. Даже если не повезет и абсолютно все будет играть на руку преследователям, у Карата и его спутников останется в разы больше времени, чем требуется. Но это, конечно, если Улей не внесет свои коррективы, а он в таких делах мастак. Грош, отвернувшись от своей бойницы, громким голосом, перекрикивая шум двигателя, заявил: «Нижней дорогой пойдем, она к камышам прижимается». «А чего так?» – насторожился Карат. В этом месте он бывал два раза, разведывая обстановку и выгружая полезные вещи. Именно здесь не проезжал, исключительно со стороны полиса подбирался и рассматривал окрестности в бинокль. Прекрасно помнил, что верхняя дорога асфальтированная, состояние ее чуть ли не идеальное, можно с ветерком гонять. А вот о нижней такое не скажешь. Грунтовка, проходящая по угольно-черной почве, видимо, бывшее дно обмелевшего водоема, остатки которого чуть дальше утопали в непроглядных зарослях тростника и рогоза. В ненастную погоду там чуть ли не болото образуется, в сухую обстановка чуть получше, но наезженные в кривь и в кость колеи не очень-то скрасят поездку, а о приличной скорости можно будет позабыть. «Чуйка у меня плохая, а чуйке верить надо», — пояснил Грош. «Не надо нам сейчас на верхнюю уходить, не пустят нас. У мертвяков там что-то вроде тропы, поодиночке они там не показываются. Можно 20 раз проехать и ни одной кривой рожи не увидеть, а можно в такую стаю влететь, что со счета собьешься. Вот чую, что сейчас стопудово влетим, так что ну его, лучше стороной обойдем». Люди, долго прожившие в Улье, поголовно суеверные, в этом Карат убеждался все больше и больше. И с интуицией дружат. Если та что-то подсказывает, пусть даже глупая или откровенно безумная, хватаются за эти подсказки обеими руками, невзирая на все разумные доводы. Так что спорить с Грошом бессмысленно, у него, скорее всего, нет никаких аргументов, если не считать ссылку на чуйку. Но при этом переубедить его не получится. Прикинув, что было бы, пойди машина поверху, Карат припомнил там парочку неприятных мест, где лесополосы особенно густы и тесно прижимаются к обочине. За две поездки он не видел там ни одного зараженного или хотя бы следов их пребывания. Зато видел улепетывающего фазана. А наличие дичи можно считать признаком безопасности района, пусть и далеко не стопроцентной. Грош тоже мог вспомнить про эти заросли и почему-то решить, что именно сегодня приближаться к ним опасно. А мог замыслить что-то нехорошее, для чего и нужно прижиматься к воде, поэтому расслабляться нельзя. Да и вон Шус тоже это понимает, глаза товарища сузились, поблескивают нехорошо. В машине и до этого витало дурное напряжение. Но после резкого изменения маршрута оно сгустилось до того, что его можно руками потрогать. Грош, подскочив, бросился к другой бойнице, зажимая свободное от наушника ухо ладонью. Резкое движение заставило Карата чуть изменить положение автомата, а Диана подалась ближе к стрелку у заднего борта, как и оговорено, готовясь взять его под свой контроль. Но никаких признаков агрессии не последовало. Люди гроша косились в бойнице, на пассажиров и на своего старшего, однако ничем опасным не пахло. Просто командир зачем-то захотел взглянуть на округу с другого ракурса. Возможно, ему что-то доложил водитель по радиосвязи. «Э, народ!» — громко произнес Грош. «Стая от дороги поворачивает. А чуйка-то не подвела, как специально караулили». «Вижу», — буркнул Шуст. «Мелочевка разная». «Да, мелочевка, но зато ее много», — ответил на это Грош. «А за ней и серьезные мертвяки могут подтянуться. Если ничего не будем делать, так и притащу их к мосту. А дальше сами справляйтесь. Мы патроны цинками переводить не подписывались». Карат, представив, как будет выглядеть высадка, покачал головой. «Нельзя туда стаю тащить, сбрасывать ее надо». «Не сбросим», — поморщившись, ответил Грош. «Дорога хреновая, не погонять по такой, да и ехать всего ничего осталось. Развернуться сможешь? И зачем оно тебе надо? Передумал туда идти? Тормозни там, где тростник с другой стороны дороги тоже растет, чтобы прикрыл. Мы выскочим, а вы сразу назад. Они из-за машины уйдут. Километра полтора до моста осталось, доковыляет ваш хромой? Не доковыляет, так доползет. Останавливай давай. Народ, все на выход». «Не торопись, ты кое-что задолжал». «Твое все здесь», — заявил Карат, отодвигая от себя скромный пластиковый пакет. «Как договаривались, стрельбы не было, автомат забираю, здесь твои патроны». Грош, даже не дернувшись проверять плату, кивнул. «Добро, тормозим. Этих мы уведем, но место тут стрёмное. Аккуратнее держитесь, если попадетесь им на глаза, уйти тяжело будет. И кота на руки возьми, если увидит его, с ума сойдут. Он для них как леденец для детей». «За моего кота не переживай, он получше тебя знает, что ему делать надо». «Эх, где бы себе такого зверя найти?» Через 10 секунд Карат, перемахнув через борт, почувствовал под подошвами податливую, насыщенную увлажненным илом почву. Еще через 5 помогал спускаться тихонечко поругивающемуся Шусту. Диана справилась самостоятельно. Не по-джентльменски, конечно, руку барышне не подать, да еще и нагружать нелегким барахлом, но сейчас не до галантности. Машина, взревев, ринулась дальше и тут же начала разворачиваться, с хрустом продавливая тонкую тростниковую стенку. За ней начинался травяной луг, по которому с пологого пригорка спускается стая шустрых зараженных. Карат тварей не видел и не слышал, и на глаза им попадаться не планировал. Поэтому выдрузил на плечо чехол с тяжеленной винтовкой и скомандовал: «Бегом за мной, в камышах пересидим. Грант, а ну бегом за мной!» Удобно, укрытие искать не пришлось. Несколько шагов, и вот уже троица со всех сторон окружена густыми зарослями из сухих и зеленых стеблей. Видимости нет вообще, но зато сами в невидимок превратились, их теперь и за 3 метра не разглядишь. Слышно, как удаляется затихая машина, и по-прежнему не доносится ни звука, свидетельствующего о близости зараженных. Их урчание специфично, даже не слишком развитые твари могут вести себя очень даже шумно. Если уши ничего не улавливают, значит, мертвяки пока что далековато. Заметив, как Диана по стебельку перебирает тростинки с явным намерением создать просвет для разглядывания обстановки, Карат громким шепотом приказал: «Ди, уймись, ветра почти нет. Если заметят, что тростник шевелится, все оравы примчатся». «Я же аккуратно». «Сказано тебе, уймись». Сидеть без дела непоседливая девочка не любила, а уж в тишине вообще смерти подобно. Вот и сейчас не стала молчать. «Этот Грош и его ребята нормальные. Зря ты нехороший о них думал. Вон, утащили мертвяков за собой, помогли». «Ну да, помогли», — хмыкнул Шуст. «И как я теперь 1,5 километра шагать буду? Для меня это почти кругосветка. Выкинули в грязь, да еще и с голой жопой. В следующий раз я договариваться буду, а то с тобой и этого не останется». «Доковыляешь как-нибудь, это не проблема», — заявил Карат, недовольный тем, что жадноватый товарищ раз за разом критикует его из-за чрезмерно щедрой оплаты. «Ты о другом думай, вдруг у гроша подельники раньше приехали и караулит нас где-нибудь впереди. Выйдем на засаду, не думая о плохом, и хана». «А зараженных тоже они заставили к нам бежать, чтобы из грузовика выгнать», — скептично уточнила Диана, продолжая защищать перевозчиков. «Это могла быть случайность, а может и не случайность. Ты ужасно недоверчивый тип». «Спасибо, Диана, стараюсь. У меня были хорошие учителя». «Раз уж вы так мило треплетесь, можно и мне пару словечек вернуть?» Язвительно вежливо поинтересовался Шуст. «У меня, собственно, всего лишь один вопрос. Какого хрена мы вообще здесь делаем?» «Пересаживаемся на другой транспорт», — ответил Карат. «Да я в деревянном гробу видел такие пересадки. Что за блажь тебе в голову взбрела? Нет, я тебя послушался, без лишних базаров, как друга. Но, по-моему, самое время начать растолковывать, во что ты на этот раз меня ввязал. И ребенка, кстати, тоже. А то лежу я на мягком, сон красивый смотрю, и вдруг меня будет, и ничего не объясняя, командует шустро шагать за собой со всеми манатками. В итоге нас завезли на какой-то край географии. Рядом мертвяки толпами носятся. Шагать куда-то надо на своих двоих, а мне так на всех четырех. И чем тебя старый транспорт не устраивал? Там, куда нам надо, он не пройдет. Машинка у ребят чистый вездеход, редкая техника. Ее германцы раньше делали. Выпуск прекращен, но им сноса нет. Проходимость такая, что пока не увидишь, не поверишь. А может, их где-то до сих пор штампуют. Миров много, варианты всякие подворачиваются. Куда же ты нас тащишь, если там даже немецкое качество не проедет? Или по деньгам за километраж с грошом не сошлись? По деньгам он нас выдаил, как колхозных буренок. До последнего метра все оплачено, дальше никак. Но дело тут не в оплате. До нужного нам места машина не проедет. Дойдем до моста, сам все поймешь. Не считая страдальческих стонов Шуста, очень даже ловко управлявшегося с костылями, переход обошелся без проблем. Пару раз укрывались в тростнике, но не потому, что замечали угрозу. Просто осматривались перед тем, как выбраться на опасно открытое пространство. Ни зараженных, ни засады, оставленной с подачи коварного гроша, не обнаружили. Зря перевозчики плохое подозревали. Похоже, нормальный мужик. Карата трудно считать бывалым. Да, в Улье он не совсем новичок, но стаж у него несерьезный. Однако этого времени хватило, чтобы подметить немало полезных моментов. И когда мысль о том, что из полиса, возможно, придется уходить в большой спешке, зародилась в его голове, он недолго раздумывал над маршрутом и выбором транспорта. Спустившись с насыпи, подпиравшей железнодорожный мост, Карат дождался, когда кручу преодолеет отставший Шуст. Шагнул в тростник, безжалостно сминая и ломая аккуратно сгруппированные стебли, которые до поры до времени скрывали незамысловатый тайник, устроенный под куском обычной рыболовной сети с вплетенными в нее пучками соломы. Ухватившись за ручки, с натугой вытащил из зарослей черную сумку необъятных габаритов. Шуст, глядя на нее, присвистнул. «Ну ни хрена себе баул, в барыги что ли податься решил? Жадности в тебе на два Израиля хватит, ведь даже поднять не можешь». «Видели бы вы, как я его в машину грузил, а потом выгрожал, это была песня». «Вообще-то я видела и даже помогала», — сообщила Диана. «Да от тебя помощи, страх один, что придавит». «Лодка, что ли?» — догадался Шуст. «Ну да, лодка. Сейчас накачаем по-быстрому и водой уйдем. Лодка большая, на толпу рассчитана, с комфортом поместимся». «Запаримся такую качать». «Так я баллон со сжатым воздухом прихватил». «А разве можно так?» «Пробовал уже, нормально получалось. Ди, ты заберись наверх и там поглядывай в сторону горки, чтобы к нам гости незаметно не подобрались». «Хорошо. Рацию включай только в крайнем случае, тут, если что, спуститься и рассказать недалеко». Вряд ли, конечно, Черняк успел собрать оснащенную пеленгаторами погоню, но паранойя в улье чрезмерной не бывает. В прежние времена эта лодка хранилась на складе в ожидании зажиточного покупателя. Изделие не из дешевых, качеством за версту прет. Производитель в сопроводительных бумагах клятвенно обещал, что его шедевр кораблестроения выдерживает самые запредельные нагрузки и не зарабатывает критичные повреждения после контактов с плавающими корягами и скальными пляжами. В том случае, если все же получит пробоину, трагедия Титаника не повторится, потому как плавучесть обеспечивается множеством надежно изолированных отсеков. Вот теперь все эти отсеки приходилось заполнять по очереди. А еще надежность в том числе сопровождалась повышенным весом. В свое время Карат едва спину не сломал, затаскивая лодку в машину. И это с учетом того, что жесткое днище и скамейки переносятся отдельно. Нечего и думать спускать ее на воду вместе с грузом и мотором. Все это придется затаскивать отдельно. Диана скатилась вниз в тот момент, когда Карат заканчивал с предпоследним отсеком. Подскочив к нему, девочка возбужденно произнесла: «Сраженные!» «Где? Сколько?» – подобрался тот. «От верхней дороги идут?» Диана покачала головой. «Нет, по нижней, как мы шли. По-моему, они наши следы обнюхивают. Всего двое, но один страшноватый, на топтуна похож. Походка у него с подпрыгиванием. И позади могут быть другие, там за тростником не видно, только-только из-за поворота вышли». Карат, вспомнив, где располагается этот поворот, чуть расслабился и уточнил. «Быстро идут?» «Нет, даже медленнее Шуста. Оглядываются все время, пригибаются, по сторонам бегают. Говорю же, принюхиваются, что-то чуют. Бегом назад и следи за ними. Когда идут до последнего поворота, где дорога наверх поднимается, сразу возвращайся. И не высовывайся. Если они тебя заметят, принюхиваться уже не будут, напрямую помчатся». «Да знаю я, знаю». Лодку стаскивали на воду вместе с Шустом. Товарищ по такому поводу почти позабыл о своей жуткой хромоте. Хотя Карат и сам бы справился. Как ни странно, но в разложенном состоянии посудина не казалась такой неподъемной, как прежде. К тому же этот бережок выбран не просто так. Он с двух сторон прикрыт стенами высокого тростника и даже частично с воздуха заслонен железнодорожным мостом, а также весьма удобен для подобных дел. Имеется пологий песчаный спуск, а на урезе воды образуется резкая ступенька, так что глубина приличная уже в полушаге от суши. Диана поспешно спустилась вниз, когда Карат начал торопливо передавать вещи Шусту, уже рассевшемуся в лодке. «Они сюда идут, быстро идут и почти не принюхиваются». «Меня почуяли», — уверенно сказал Шуст. «Я же до корней волос больницей пропитался. Запашок специфический и не выветривается. Как я не терся мочалкой, чем не обмазывался, а все равно для их носищ чуток осталось». «Мы успеваем», — произнес Карат, не прекращая погрузку. «Ди, много их там?» «Двое впереди, и еще шестеро за ними идут, но отстали сильно. Давай и ты в лодку». Заминка возникла с мотором. Карат не хотел возиться с ним на воде, здесь этим заниматься гораздо удобнее. Развернул лодку трансом к берегу и, забредя в воду по колено, торопливо возился с креплениями. Планируя это дело, тренировался в полисе. И с накачкой, и с прочим, там все получалось без заминок. А здесь из-за нервной суеты и непривычной обстановки руки путались. Кот мерзко рявкнул, зашипел, угрожающе выгибая спину. Позади нехорошо заурчали. Шуст, скорчив зверскую рожу, вскинул взведенный арбалет, прижал приклад к плечу, а Диана торопливо пролепетала. «Карат, быстрее в лодку, потом все сделаешь, они нас увидели». Обернувшись, оценил угрозу. Пара зараженных успела добраться до тени от моста. Оба быстрые, будут на берегу секунд через 15. Один ничего серьезного из себя не представляет. На нем даже одежда частично сохранилась. Простой бегун, развитый чуть выше среднего. А вот второй опасен. Ни одной тряпки не уцелело, тело местами несимметрично искривилось, колени вывернулись, чуть разошлись в стороны. Походка стала характерно подпрыгивающей. Обычное дело для тех, кто вырастают из бегунов и далее из лотерейщиков. На этой стадии радикально меняется опорно-двигательный аппарат, доходит до того, что обновляемая костная ткань прорывает кожу на ступнях. Далее эти выросты преображаются в шпоры и защитные пластины. Но до того, как это случится, твари на некоторое время обзаводятся звонкими каблучками и двигаются странновато. Такие монстры считаются серьезными, подпускать их к себе чревато. Их нужно всеми доступными способами уничтожать издали. Благо кости видоизменились еще не до такой степени, чтобы остановить пулю. Правда, с пистолетами и дробовиками, скорее всего, возникнут проблемы. Да и приличный нарезной ствол может потребовать от стрелка полной отдачи сил. Не так уж много уязвимых точек у топтунов. Ранение во все прочие точки вряд ли его остановит. Но все эти рассуждения к Карату относятся лишь теоретически. Он сейчас в прекрасной физической форме. Его запас сил полон. Играючи прикончит 3-4 таких твари, если те будут располагаться кучно, дабы не бегать за ними. Так что нет смысла спасаться на воде. В затылочном мешке топтуна можно найти от 2 до 6 споронов. Также с высокой вероятностью встречаются горошины. Жаль только, что всегда по одной. Слухи о том, что бывают исключения, по правдоподобности приближаются к рыбацким историям о поимках 6-метровых сомов по 3 штуки за раз на голый крючок. Так почему бы не взять трофеи, которые сами просятся в руки? Других тварей поблизости нет. Можно успеть сделать дело и уйти. Навалившись на маломощный мотор, задрал его на трансе, чтобы не цеплялся винтом за дно при отплытии. Поднялся, развернулся, одновременно вытаскивая нож. Топтуны не настолько хорошо защищены. До уязвимых мест можно добраться коротким клинком. Но Карат не собирался пачкать лезвие. Зачем, если абсолютно у всех тварей имеется слабая точка, которая по непостижимому капризу улья даже на самых развитых стадиях остается почти беззащитной против самого несерьезного оружия? В ней нет ни крови, ни сукровицы, ни липкой вонючей требухи, ни капли грязи на сталь не прилипнет. На последних шагах топтун не на шутку ускорился, готовясь в прыжке подмять под себя жертву, размазать по земле, разрывая массивными когтями, на почти негнущихся пальцах, впиться клыками, давить и ломать. А Карат в ответ на это просто напряг уши. Странно, но даже освоившись с подарком улья, он продолжал использовать способ, которому его научил чтец. Ну а зачем искать новое, если старое работает прекрасно? Мир стал неподвижным. Стебли тростника, склонившиеся под напором налетевшего порыва усиливающегося ветра, замерли. Птичка, испуганно вспорхнувшая при виде атакующей твари, зависла в воздухе, забавно растопырив крылышки. Мертвяк, уже начавший отрываться от земли в прыжке, превратился в уродливого натурщика для скульптора, задумавшего создать шедевр, демонстрирующий крайнюю степень физического напряжения. Карат пробирался через воздух, превратившийся в неохотно расступающееся желе, и старался двигаться равномерно. Это снижало травмирующий эффект ускорения. Человеческие тела не приспособлены к таким нагрузкам. От них опасно напрягаются связки, мышечные волокна и ткани суставов. Если увлечься всерьез, может дойти до того, что заработаешь целый набор растяжений, разрывов и даже переломов. Поэтому, как бы ни было ценно время, спешить делу вредить. Обогнув топтуна слева, Карат наконец увидел споровый мешок, чужеродный бугор, выпирающий из затылка половинкой большущей чесночной головки, зачем-то выкрашенный в грязно-бурый цвет. Вытягивая руку, с натугой ткнул кончиком ножа между зубцами, которые в ответ на это податливо разошлись, открывая доступ к уязвимой начинке. На этот раз Карат не забыл, что начинка эта еще и ценная. Раньше, регулярно повторяя такой трюк на автопилоте, нередко проворачивал лезвие ножа, жестоко калеча сердцевину спорового мешка. И все бы ничего, вот только в реальном потоке времени сталь срабатывала наподобие насадки миксера, взбивая содержимое в однородно раздробленную массу и заставляя его разлетаться в стороны. Это лишнее. Вполне достаточно добраться до начинки и легонько провести по ней кончиком ножа, разрывая черные нити. Что-то вроде альтернативной нервной системы, управляющей зараженными. Даже незначительное повреждение этой непрочной ткани обычно приводит к мгновенной гибели. Выйдя в нормальный режим, даже не оглянулся на характерный звук падения нелегкого тела на песок. Этот мертвяк уже не боец, а вот второй очень даже воинственно настроен. Драма со старшим собратом, разыгравшаяся у него на глазах, ничуть не поумерила пыл. Тупой, как и все бегуны. Но на этого Карат переводить запас сил не будет, обойдется минимумом. Руку в подсумок, выхватить увесистую звездочку, замахнуться, выждать пару секунд, позволяя твари приблизиться на совсем уж смешную дистанцию, затем ускориться всего лишь на кратчайший миг, придать куску стали ускорение в нужном направлении и выйти в нормальный режим, одновременно отскакивая в сторону. Мертвяк, продолжая протягивать руки к тому месту, где только что располагалась вожделенная добыча, проскочил мимо на заплетающихся ногах. Морда его и без того грязно-уродливая стала совсем уж печальной. Звездочка прорубила теменную кость, целиком уйдя в череп, из жуткой раны толчками выплескивалась темная кровь. Развернувшись, Карат переступил через завалившегося бегуна, его ноги отказывались смиряться со смертью и взрывали песок в тщетных попытках поднять тело. Присел возле затихающего топтуна, вонзил нож в дыру на споровом мешке, провернул клинок вокруг своей оси. Уродливая туша мелко задрожала и затихла, позволяя убийце приступить к последнему этапу. Когда-то Карата тошнило при одной мысли о том, чтобы прикоснуться к такой твари. А сейчас он невозмутимо разрезал оболочку спорового мешка и сгреб в комок все его содержимое, спутанную массу из черных нитей, в которой там и сям прощупывалось что-то твердое и явно полезное. Теперь эту массу необходимо перебрать и извлечь ценное содержимое, после чего можно заняться бегуном. Добыча из мелких тварей нерегулярна и не блещет количеством, но это не повод оставлять их тела в покое. Как-никак, основные поставщики споронов именно они. «Карат, в лодку!» — резанул по ушам крик Дианы. Девочка не из молчуней, но даже на безопасных стабах голос повышать не любит. А уж на кластерах тише воды себя ведет. Если она закричала, значит соблюдать тишину уже нет смысла. Карат понятия не имел, что происходит, но не начал озираться по сторонам, пытаясь заметить то, что увидела Диана. Он ни мгновения не теряя бросился к лодке. Плевать на оставленного невыпотрошенным бегуна. Плевать на все сокровища улья. Жизнь — это то, что не купить ни за какие деньги, ни во внешних мирах, ни в этом аду. Прыгнул в лодку в тот миг, когда Шуст разрядил арбалет, целясь в кого-то за спиной Карата. А тот, силой оттолкнувшись от берега, подхватил короткое весло, начал упираться им в дно, будто шестом, поспешно уходя от берега. И при этом не оглядывался, не до того сейчас. Воду твари не любят до такой степени, что обычно не лезут в нее, даже если это обещает разжиться богатой добычей. Но правило касается лишь приличной глубины. На мели они действуют пусть и не настолько прытко, как на суше, но тоже опасны, и особых колебаний перед тем, как замочить ноги, не испытывают. Лодку подхватило течение, неожиданно сильное. Обычно в улье это редкость. Тут что участки рек, что каналы, что озера ведут себя спокойно или даже успевают превратиться в заросшие ряской болота, обновляемые при перезагрузках. Карат наконец обернулся. Так и есть, Диана кричала не просто так. На это была веская причина. Стая разномастных зараженных примчалась по железнодорожному мосту. Оттуда они прекрасно видели и лодку, и людей, но спуститься не могли. Это можно сделать лишь дальше, пройдя около сотни метров. Но для тварей с их голодной нетерпеливостью слишком серьезное расстояние. Поэтому они, добираясь до последнего пролета, не раздумывая, сигали вниз. На пятачке пляжа, где перед этим Карат занимался погрузкой, а затем убивал мертвяков, царило столпотворение. Уже не меньше десятка монстров спустились самым поспешным способом. Несмотря на мягкий песочек, при падении некоторые переломали ноги и теперь ползали или жутко хромали, все же высота даже для этих малоуязвимых существ великовата. Те, которые с виду не пострадали, тоже выглядели пришибленными, видимо, сказывались сильные удары при приземлении. Все как один, и покалеченные, и нет, толпились на урезе воды, провожая лодку голодными взглядами. А сверху продолжали сыпаться все новые и новые. Лишь единичные твари осознавали, что птичка упорхнула, и отправлялись в обход. Слей Карат свой дар до последней капли, он бы и с четвертой частью такой стаи не успел разобраться. Да их тут не меньше полусотни, причем хватает развитых, тех самых топтунов, и даже кое-кто покруче носится. «Ди, откуда они взялись?» — чуть не выкрикнул Карат, во всей красе представляя, что бы произошло, начни эти мертвяки сыпаться ему на голову с высоты моста. «Ты же говорила, что там кучка мелочи, причем далеко». Девочка покачала головой. «Они с другого берега пришли. Вон, смотри, отставшие бегут. Это не те мертвяки, на которых мы еще на машине наткнулись. Это другая стая». Посмотрев на мост, Карат убедился в правоте Дианы и возмутился. «Я тебя зачем посылал за насыпь? Ты должна была заранее их заметить». «Но, Карат, я смотрела за дорогами. За мостом оттуда смотреть неудобно. Его железяки заслоняют». «Малышка права», — заметил Шуст, возясь с мотором. «Надо было ее на мост посылать. Оттуда она бы все, что нужно, увидела». «Оттуда, в случае чего, быстро вернуться не получится. И ее могли заметить», сказал Карат и, присев на жесткую скамейку, начал машинально перебирать черный комок, который до сих пор сжимал в ладони. «Я у тебя вечно виноватая», — пожаловалась Диана. «Мог бы и сам подумать, что оттуда эту сторону не видно». «Не бурчи», — ответил на это Карат. «И вообще, радуйся, нам сегодня везет». «Угу, успели убраться до того, как эти посыпались», — согласился Шуст. «Походу, разглядели нас с другого берега. Там горка удобная, как специально поставленная. С нее, если смотреть, тростник не мешает. Вот и примчались, а мы, как последние тупицы, возились с лодкой и не догадались оглядываться». «Я не об этом говорю», — возразил Карат. «Посмотри сюда, горошина попалась. Они не во всех топтунах встречаются, так что нам и правда повезло». «Приблизительно баш на баш шанс вытащить», — сказал Шуст. «И вообще, Карат, тебе всегда с этим делом фартило. Помнишь того лотерейщика? Это когда мы первый раз встретились?» «Ага, тот самый раз. Это когда ты в багажник от него прыгнул». «Не в багажник, а закрылся в машине», — поправил Карат. «Не спорь, а то я Диане расскажу, каким смешным ты тогда был». Ласточкой в машину влетел. «Я смотрел на это и диву давался, прям гимнаст какой-то». Видела бы ты ту машину, самая убогая во всем городе. Малолитражка для девочек, по-моему, даже розовая. Кузов из бумаги, его, наверное, даже бегун порвать мог. Гнусное вранье, и насчет розового, и насчет кузова из бумаги, вклинился Карат. Не перебивай старших и не оправдывайся, все было именно так. Так вот, в том лотерейщике тоже горошина была. А ведь шанс куда меньше, чем в Топтуне. Мельче он, не такой богатый. Так что на везение Карат богатый. Хотя, если чуть головой подумать, начинаешь понимать, что все мы везучие, потому как другие в улье долго не живут. Я это уже раз 200 слышала, заявила Диана. Слышать слышишь, а понимать не понимаешь. Привыкайте, что попали в мир везучих людей. Одним везет больше, другим меньше. А те, кому совсем не везет, до крестин дожить не успевают. У тебя, Карат, везение на семерых. Попробуй только со мной не согласиться. Но ты знаешь, иногда я начинаю мечтать отмотать время назад. Ненадолго, на самую малость. Попасть в тот самый город, в тот самый день, когда ты сидел в смешной машине и смотрел безумными глазами, как тебя оттуда выковыривает голодный мертвяк. К гадалке не ходи, на этот раз я бы не стал стрелять. Я бы развернулся и убрался оттуда на цыпочках. Шли бы лесом и ты, и твое везение. Ты и на себя, и на меня приключения находить успеваешь.